Переодевшись в приготовленное платье викари, принцесса помогла надеть служанке свой охотничий костюм. «Ну вот, даже без иллюзатора тебя не отличишь от меня», — сделала заключение Веста, критически осмотрев подругу. «Верхнюю пуговку расстегни». «Да, так, тебе ведь плохо», — хихикнула принцесса. «На все просьбы отвечай, как я тебя учила». «Ох, ваше высочество», — прошептала викари, — «как же мне страшно. Все получится, если сама себя не выдашь». «Больше молчи и неопределенно махай ладошкой», — наставляла служанку принцесса. «А если его величество придет? Меня же». Викария покраснела от пронесшихся в голове мыслей про возможные последствия их затеи. «Никто тебя не тронет. Папа не придет, не до меня ему сейчас», — успокоила служанку Веста. «Так, все, не паникуй. Держи иллюзатор», — принцесса передала викари круглый медальон, — «положи его в лиф». «Холодный», — недовольно проговорила служанка, выполняя распоряжение принцессы. «Я его активировала, сейчас потеплеет. Теперь тебя вообще никто не узнает. Садись в кресло и вышивай». «Я пошла», — попрощалась Веста, активируя свой медальон. Принцесса вышла в предбанник шатра. На нее устремили взгляды присутствующие там фрейлины ее персонального эскорта. «Ксин, остаешься за старшую», — обратилась Веста к одной из девушек. «Я к целителю». «Принцессе совсем плохо», — встревоженно спросила одна из девушек. «Обычно», — строго сказала Веста. «Болезненные у нее, понимаешь». Девушка посмотрела себе на живот. «Неожиданно начались, и упаси единый вас проболтаться. Над ее высочеством и так потешаются все, кому не лень. А так, ну викария, как ты могла подумать? Да чтоб мне!» В несколько голосов отозвались девушки. «Надо бы ей горячее полотенце на низ живота положить», — предложила Ксин. «Только как его нагреть? Не вздумайте что-то делать!» — прикрикнула Веста в образе викарии. «Ваша задача — никого не пускать к ее высочеству». «Понятно. А если в наглую будут лезть?» — спросила невысокая светловолосая девушка. «Я некоторых знаю. Наглючие, ужас. Шумите, кричите, визжите. Тут рядом будут верные гвардейцы», — улыбнулась Веста. «Все, девочки, я побежала. Мне нужно порошки нашей Весте привезти». Принцесса вышла из шатра и направилась к стоявшим невдалеке воинам из личной охраны. «Ее охраны. Как раз и проверю, как работает иллюзатор», — подумала Веста, подходя к молодым ребятам, которые откровенно скучали на этом празднике. «Куда спешишь, красавица?» — обратил на девушку внимание высокий, темноволосый воин. «Уж не к нам ли?» «Может, и к вам», — кокетливо ответила Веста, смотря как встретите. «Хорошо встретим», — продолжал улыбаться во весь рот парень, «а можем немного погодя и проводить. Вот, это от ее высочества», — сделала реверанс Веста, протягивая на ладошке золотую монету. «Она просила, чтобы вы поближе к ее шатру службу несли, ну и ежели чего подсобили, там. А что случилось?» — поинтересовался второй парень, смотревший на Весту в образе викарии несколько настороженно, если не сказать, набычившись. «А ничего, устала принцесса, здоровьица-то у нее никудышнее, надышалась свежего воздуха и сомлела, а всякие досужие норовят помешать отдыхать», невинно моргая глазами, врала принцесса. «А тебе смотрю, свежий воздух на пользу», сделал несколько шагов к девушке темноволосой, забирая с ладошки девушки золотую монету. «Не жалуюсь», кокетничала Веста. «Ну так что, на вас можно положиться, а то», довольно проговорил темноволосый. «А как насчет вечером погулять?» «Зависит от вас», принцесса одарила парня многообещающей улыбкой. «Коли справитесь с просьбой, так и мы к вам со всей душой». «Во как?» — удовлетворенно произнес парень. «Это обещание». «Может быть», — игриво ответила Веста, удаляясь и завлекающе поигрывая бедрами. «Я на закате сменяюсь», — крикнул ей вдогонку парень. «Увидимся». Помахала ему в ответ принцесса. Темноволосый воин мечтательно смотрел девушке вслед. «Слюни-то не распускай», — вывел его из сладких грез напарник. «Ты с ней поаккуратней, девка, та еще стерва». «Да брось ты», — отмахнулся парень в ответ. «Ты же видел, как она на меня смотрела. На Сонга она тоже пялилась. Он возьми и ущипни ее за задницу. Любя ведь». Так она подошла к нему, близко-близко, да как даст коленкой промеж ног. «Он 3 дня в лёжку. И ничего не сделаешь, подружка принцессы. Еще и нагоняя от десятника получил», закончил хмурый. «Так-то вот. Ну так и нифиг руки распускать», недовольно отозвался темноволосый. «Ага, а ты ее для чего позвал?» хмыкнул напарник. «Ладно, пошли, деньгу отрабатывать нужно». Тем временем Веста благополучно достигла края поляны, на которой гуляла молодежь придворной знати. Между этой поляной и местом, где проходили народные гуляния, были лесок и речка. Пешком туда не дойти, да и не выпустит охрана. Поэтому принцесса заблаговременно наняла экипаж, выписала кучеру пропуск с королевской печатью и наказала ждать около шлагбаума. Там она его и нашла, сказав охранникам, что ее послали по надобности, и предъявив пропуск с гербовой печатью, Веста, в образе служанки, беспрепятственно покинула элитную поляну. К месту народных празднеств добралась без приключений. По дороге деактивировала свой амулет иллюзии. Их викари купила в магической лавке. Не самые дешевые, но и не самые дорогие. Чтобы не привлекать внимания, иллюзаторы обычно использовала молодежь для розыгрышей, поэтому срок действия артефакта был весьма короткий. Весте пришлось изрядно постараться, меняя накопитель в медальоне. Только третий артефакт заработал так, как хотелось девушке. Медальон должен проработать часов 5, и принцесса считала, что этого времени вполне достаточно для ее задумки. Оставив экипаж с кучером на специально отведенной поляне, эдакой стоянке для извозчиков, принцесса направилась к месту народного празднования. Праздничная атмосфера витала над местом гуляния. «Весело тут, не то что у нас», — подумала принцесса, осматриваясь. Детский смех, крики зазывал, песни скоморохов, запах жареного мяса и пряностей будоражили воображение девушки. Она была просто-таки уверена, что встретит Алекса, и ее затея оправдается. По научению викарии, девушка направилась к торговой палатке со сладостями. Осмотревшись вокруг, она удовлетворенно поняла, что поступает правильно. Встречная молодежь либо грызла семечки, либо хрустела кренделями. Малышня вся поголовно лакомилась разноцветными леденцами на палочках. Веста решила купить сладких орешков Гзу. По ее мнению, это более прилично, чем плеваться семечками. Подойдя к палатке с орешками, она оторопело уставилась на лоток. Разновидностей предлагаемых орешков было превеликое множество, и даже не верилось, что все это сделано из одного и того же лесного ореха. «Выбирай, красавица», — обратился к ней сухощавый торговец, — «какие любишь, послаще или с горчинкой? А вот смотри, эти обвалены в семенах горного печуйка, а вот эти, о, в сладком портике. А может, попробуешь с пудрой из сушеных плодов резилика? У вас так много их», — растерянно проговорила принцесса, — «я прямо не знаю. А что тут знать, бери всего понемногу. Цена за маленький кулек полушка. Что понравится, возьмешь больше», — предложил торговец. «С печуйкой не бери, дрянь отменная, и с резиликом тоже», — раздался шепот справа и сзади. «Возьми вареных в горьковом масле. Самое то». Веста повернулась на голос. «Юби», — удивленно проговорила она, узнав свою сокурсницу по академии. «Привет, Веста», — как ни в чем не бывало, — отозвалась девушка. «Точно тебе говорю, возьми в горьковом масле. Не прогадаешь. А что ты тут делаешь?» — спросила Веста и, спохватившись, добавила: «А ну, да, то, что и все». «Вот именно», — улыбнулась недогадливости сокурсницы Юби. «Мне в горьковом масле», — обратилась она к торговцу. Тот занялся упаковкой товара. «Ты сейчас куда?» — продолжала интересоваться Юби планами Весты и, не дожидаясь ответа, предложила: «Мы с борцем идем на лицедеев смотреть. Айда с нами». «У меня другие планы», — сдержанно ответила Веста. Она тоже взяла себе орешков, и они втроем медленно пошли вдоль торговых палаток, влившись в поток гуляющих. Мимо пробегали вездесущие мальчишки. Время от времени к Весте или Юби обращались лоточники, зазывая посмотреть свой товар. «Ну так как, идем», — не унималась Юби. «Говорят, про любовь будут показывать». «Точно», — подтвердил долговязый парень Юби, — «у меня племяш с одной из этих». «Неважно, так вот она сказала, что про любовь будут играть. У меня встреча». «Спасибо», — отказалась Веста. «С Алексом», — хитро заулыбалась Юби. «С чего ты взяла?» — холодно ответила принцесса. «Ой, да ладно тебе, весь курс знает про твои чувства», — хихикнула сокурсница. «Тоже мне тайну нашла, только ты с ним поосторожней». «Почему?» — откровенно удивилась Веста. «Он добрый, что его бояться? Ну ты, подруга, даешь. Причем тут его доброта? Он к твоей тезке ездил свататься. Ну, раз вы вместе, значит, не выгорело». «Какой тезке?» Принцесса даже остановилась. «А ты что, не знаешь?» «Знают все, кроме тех, кого это непосредственно касается. Как обычно, сделала заключение Юби и добавила, посмотрев на сокурсницу: «Забудь, все нормально». «Нет уж», — возмущенно возразила Веста. «Говори уж, ну пожалуйста, ну кто мне еще скажет, так и буду ничего не знать». «Точно, это неправильно», — с удовольствием согласилась Юби. «Алекса пригласил во дворец сам император». «Не может быть», — наигранно удивилась Веста, а у самой отлегло. «Еще как может», — сердито отозвалась сплетница. «У моей тетки знакомая есть, ее сын во дворце прислуживает. Он даже с императорского стола иногда всякую снедь домой приносит. Верю я тебе». «Просто удивилась», — прервала Веста собеседницу. «И что, Алекс?» «А то, император начал ему намекать, что, мол, так и так, принцесса на выданье, ищем, мол, человека подходящего, а ты, мол, молодой и весь из себя, а он, садовая голова, нахамил принцессе, вот его с треском из дворца и выставили. Сама знаешь своего Алекса, как ляпнет что-либо». От этих своего Алекса у Весты защемило в груди и защипало в глазах. «Это да», — выдавила она, — «он такой. Короче, не получилось у него с нашей принцессой подружиться, так он тут же к эльфийской направился». «Ты ничего не путаешь», — заинтересованно спросила Веста. «Откуда?» «Слушай, ну ты наивная простота», — засмеялась Юби, по-своему услышав вопрос собеседницы. «Ты что, не знала, что в соседнем с твоим коттедже эльфийская принцесса жила?» «Разыгрываешь, вся академия знает». «Какое мне до нее дело?» — буркнула Веста. «Да не сердись ты», — пошла на мировую рассказчица, на самом деле она инкогнито была, так что ничего удивительного, что ты не знаешь, и что у Алекса Сонари с эльфийкой сложилось. У принцессы в груди тревожно заныло. «Помнишь, в академии шухер был? Ну, бегали там, все искали первокурсника, говорили, что он с девушкой пошел на озеро, и никто его больше не видел, а он потом объявился живехонький. Ну, помнишь?» «Ага, мы тогда на лодках с баграми по озеру плавали», — вставил Барц. «Жаль, что я его не встретил, вмазал бы ему от души, полночи из-за него не спали». «Помню, конечно», — проговорила Веста. «Еще бы не помнить», — пронеслось в голове у принцессы. «Так вот, этот первокурсник был твой дражайший Алекс, и он с эльфийской принцессой через запретную зону в город убегал. Уж чем они там занимались, остается только догадываться. Эльфийки такие распутные, наверняка». Юби осеклась, испуганно глядя на Весту, понимая, что сболтнула лишнее. «Враки все это», — добродушно проговорила принцесса. «В запретной зоне он был, это так. Но никакой эльфийки там и в помине не было. Может и так. Только эльфийская принцесса после этого сразу в свой лес умчалась», — согласилась Юби, и говорят, она понесла. «Что уж тут думать, с чего ты взяла? Только не говори, что тебе знакомый эльф сказал», — хихикнула Веста. «Не поверю». «Никакой не эльф», — обиженно надула губки Юби и язвительно продолжила. «Одна моя знакомая была в эльфийской лавке, что на углу Садовой улицы. Как раз в это время туда пришла эльфийская принцесса и выбирала одежду для грудничка. Вот, ну и что?» — подначивала Веста. «Может, на подарок кому?» «Нет», — горячо возразила собеседница. Продавец спросил, для кого одежда, для мальчика или для девочки. А принцесса ответила, что еще не знает, срок маленький. «Так может то и не принцесса вовсе была», — с надеждой предположила Веста. «Моя знакомая учится в школе межрасовых отношений, при городской управе. Она знает эльфийский, и хозяин лавки, полуэльф, называл эльфийку. Ваше высочество», победно посмотрела на Весту девушка. «Тогда точно принцесса», — согласилась та. «А я что говорю? Нужно у Анриэль спросить. Лучше не ее. Она может и соврать. Потом придумаю, как узнать наверняка», — подумала Веста. «Ну, нам направо, там лицедеи сцену смастерили. Ты точно не с нами?» — в очередной раз поинтересовалась Юби. «Спасибо, подружка», — мило улыбнулась принцесса девушке и ее парню. «Меня ждут». «Ясно. Ну, мы пошли. Скажи, Веста, я никому...» Юби приблизилась к принцессе и перешла на шепот. «Это правда, что у Алекса свое графство есть. Прям настоящее». «Правда, в пограничье», — немного растерянно ответила принцесса. «А что, так ты в графине метишь?» — заулыбалась Юби. «А почему бы и нет?» — просто ответила принцесса, поддерживая игру в простушку. «Удачи тебе», — совсем тихо пошептала сокурсница принцессы. «Сегодня день особенный, Так что если твой Алекс будет руки там распускать, или еще чего, заговорщицки шептала Юби, ты не теряйся. Я так пропустила свой шанс, теперь жалею. Ты понимаешь, о чем я? Я не упущу, так же шепотом ответила Веста, уж поверь мне. Только бы найти его, додумала она. Расставшись с неожиданно встреченной сокурсницей, принцесса облегченно вздохнула. Конечно, рассказ о якобы беременности Анриэль немного расстроил принцессу, но Веста гнала мысль, что Алекс причастен к этому. Анриэль как-то говорила, что у нее есть парень. Точно, так и было. Вот же Юби, сплетница. Успокоила Веста себя таким образом. Настроение сразу повысилось до откровенно праздничного. После целого кулька орешков девушке захотелось пить. Она зашла в одну из палаток, где подавали еду. Невысокая и широкая женщина напоила ее вкусным отваром, все время причитая, что же Веста такая худенькая, наверное, студентка. Что, мол, оставляет свое здоровье в академии, а его потом никакой магии не вернешь. После этого принцесса прошлась по лоточникам с ремесленными товарами. Прикупила себе элегантную сумочку, в которую складывала разные безделицы. Глиняный расписной значок в виде бабочки, фигурку пастушки, зеркальце, деревянную расческу и прочую мелочевку, которая ей как принцессе была недоступна. Долго наблюдала за соревнованиями силачей, удивляясь их силе, кричала вместе со всеми на соревнованиях по перетягиванию каната, прослезилась над песней скомороха. Когда Веста выбирала себе веер из стеблей какого-то растения, со стороны королевского леса раздался звериный рев. Рев, полный муки и боли. На какое-то время над огромной поляной, полной разношерстного, народа повисла гнетущая тишина. Не смеялись дети, не пели музыканты, не лаяли собаки. Его величество завалил зверя, вполголоса проговорил стоявший рядом с принцессой молоденький паренек. «Нет, паря», — возразил ему торговец. Мужчина был одет в черные брюки, красную рубашку и черную жилетку. В ухе у него была огромная серьга. Все стоявшие рядом посмотрели на торговца. Тот продолжил. «Это крик раненого зверя, но никак не умирающего. Уж я-то знаю». Веста поверила сразу и окончательно. Вокруг поднялся обычный праздничный шум. Заиграла дудочка, заревел малыш, затявкали собаки. «Папка, что-то случилось?» Грудь сжал холодок предчувствия чего-то очень неприятного и неисправимого. Девушка отложила понравившийся веер и направилась к месту стоянки своего экипажа. Она шла, все ускоряя и ускоряя шаг, предчувствуя недоброе. Ее внимание привлек довольно большой отряд конных воинов, галопом проскакавших мимо места народного празднования в сторону королевского леса. Это заставило принцессу перейти на легкий бег. Теперь она была уверена, что там, где она должна была быть, произошло что-то страшное. Как будто в подтверждение предчувствий, в потайном кармашке завибрировал переговорник связи с императором. Остановившись, тяжело дыша, принцесса достала минерал и, активируя его, приложила к уху. «Папа, доченька», — раздался хриплый голос отца, — «нас предали, беги, я люблю тебя». Переговорник похолодел, это означало, что связь оборвалась. «Папочка», — закричала принцесса, срываясь с места. Глава 7. Где? То в огненных горах. Алекс. Говорят, что первое впечатление самое верное. Много раз убеждался в справедливости этих слов, поэтому не доверять своему чутью оснований не было. Не нравился мне этот мужик, надзирающий. Как там сказал мастер Юл, полубог у демонов. Что-то не тянет он на бога. Плюгавенький какой-то. Следуя вслед за хозяином резиденции, меня не покидало мерзкое чувство годливости. Вот вроде бы ничего плохого он еще и не сделал, а уже неприятен. Выйдя из портального зала, мы оказались в длинном коридоре, уставленном различными растениями. Над нами был прозрачный купол. Оригинальное решение – сделать оранжерею в переходе к порталу. Здесь у меня собраны растения со всего материка, и Швар сбавил шаг и обернулся ко мне. Ты как относишься к цветам? Если они не пытаются меня сожрать, то нейтрально, криво улыбнулся я. Ха-ха-ха, подхватил мою шутку хозяин оранжереи. Идем, покажу, он свернул вправо, я за ним. Впереди опасность, предупредил первый, переместившись поближе ко мне. По-моему, у него там цветки из дикого леса, отозвался я. Тогда он полный придурок, сделал заключение кот. Ты про это? Остановился Ишвар. Не пяти не сколючий, улыбнулся он, делая предупреждающий жест рукой, отгораживая нас от приближения к лианообразному растению. В истинном зрении я видел, что это растение действительно живое, в смысле, может и цапнуть своими ярко-розовыми цветками. Насмотрелся я на такие сюрпризы. Я же говорю, придурок, тихонько зарычал первый. «Ну, это еще мирное», — проговорил я, криво улыбаясь и сдерживая в себе желание перекинуться в боевую ипостась. «Считаешь его милым?» — обратился я к хозяину оранжереи. «Скорее, редким», — проговорил он. «Вижу, тебе и твоим спутникам не по душе цветы такого вида. Слишком яркие воспоминания о диком лесе», — пояснил я. «Понятно, извини. Идемте, я покажу вам королевскую розу», — дружелюбно предложил Ишвар. «Он нам решил экскурсию провести», — раздался в голове голос кого-то из моих воинов. «Разговорчики». «Смотреть в оба», — резко отозвался Юл. «Между тем, мы вышли в основной проход оранжереи, а она довольно широкая, судя по тому, что я вижу, метров 40 шириной. Прозрачный потолок и отсутствие стен создавали ощущение, что ты на улице. Великолепный вид гор, дымящаяся сопка, зеленые склоны и белые шапки снега на пиках. Красиво тут», — похвалил я. «Да, я года три выбирал место для этой резиденции», — довольно отзывался хозяин. «Тут недалеко горячие источники, так что даже бассейн с минеральной водой есть. Вот, обрати внимание на эту розу», — резко сменил он тему, — «это не кусается», — улыбнулся он. Из вежливости я подошел к цветку и начал рассматривать крупные цветы кроваво-красного цвета. По мне, так просто роза, что в ней королевского. Ишвар же увлеченно рассказывал про то, как он привез это чудо из безымянных гор. «Зак, ты на связи?» Я в очередной раз попытался связаться со своим Искином. «Доступ к внешним каналам разрешен только с допуском третьего уровня», — вдруг прошелестело в голове. От меня не ускользнул короткий взгляд хозяина в мою сторону. При этом его мимика и эмоциональный фон даже не дрогнули. «А ты что планировал после визита ко мне?» — неожиданно спросил Ишвар. «В смысле?» «В прямом», — начал пояснять хозяин. «Ты же прибыл к демонам, чтобы согласовать границы с кланом орков. А после этого куда планировал?» «Похоже, он кое-что знает», — недовольно муркнул первый. «В графство, там драконы вышли из проклятого леса, нужно проинспектировать», — честно ответил я. «А там уже по обстоятельствам». «А что?» «Простое любопытство», — виновато улыбнулся Ишвар, «а глаза-то колючие». «Ну, идем, а то заболтал вас совсем». Твердым шагом надзирающий направился к двустворчатым дверям. «Я про свою оранжерею могу часами рассказывать», — громко сказал он. «Идемте». Хмыкнув, я двинулся за ним, первый чуть сзади справа. Слева мастер Юл и воины, тройками замыкали шествие. Оранжерея-переход оказалась длиннее, чем это казалось визуально. Коллекцию хозяин собрал довольно приличную. Была даже зона с декоративной горкой. Только горка была куском скалы, на которой держалась вся галерея, и ручей явно не насосом качали. Сквозь прозрачные стены было видно, что ручеек втекает снаружи, правда уходит куда-то в пол. Однако ж, местный Искин расстарался. Запрос идентификации толкнул я на всякий случай. А вдруг? Отказ в доступе. Недостаточно прав, прошелестело в голове. Ясно, я бы тоже настроил закон на единоличный доступ, назовись я надзирающим. Хозяин распахнул двустворчатые двери и вошел в небольшой зал. Остановился, поджидая меня. Войдя в зал, я осмотрелся. Довольно аскетично. Три больших окна с полуколоннами и капителями, в верхней части витражи. От этого зал наполнялся разноцветными бликами. Вдоль стен, неизменные катки с деревцами и цветущими кустами. Почти в центре стоял элегантный столик с чайными предметами на двоих. Ишвар сделал приглашающий жест. «Располагайся, нам многое нужно обсудить», — с этими словами он направился к столу. Я оглянулся, чтобы увидеть за собой пустую галерею и синеватую пленку на дверном проеме, которая с золотистыми искорками истаяла. «Не понял», — вслух проговорил я, — «где все?» Как в руках оказались мечи, я даже не заметил. «Ваах!» — с издевкой воскликнул Ишвар. «Ты действительно кинешься на меня с двумя железками в руках? Ты меня удивляешь. Как бы среагировал твой Зак, если бы на тебя напали в твоем замке?» «Ты прав», я медленно вложил мечи в ножны, накручивая молнии на тыльную сторону ладони и протягивая направляющую к хозяину. Она никак не хотела цепляться. «Не трудись», хозяин дома невозмутимо сел и начал разливать кипяток по чашкам, «с конструктами тут работать не удастся. Это мы еще посмотрим», — процедил я сквозь зубы. Ишвар небрежно махнул ладонью, и передо мной возник экран. Я замер, всматриваясь в изображение. На экране я увидел галерею, из которой только что вышел, со стороны того места, где я стоял сейчас. Мастер Юл, рядом с ним первый, воины полукругом стояли чуть сзади. Хозяин резиденции далеко справа, занимается с декоративным кустом в катке. Я стою перед своими соратниками и вполголоса говорю. Он такой же истинный, как и я, но он тут уже более 100 лет. Нам с ним многое нужно обсудить, да и в магии он многому может меня научить. В графстве большие проблемы с драконами, вы нужны там. Хиси даст установки, что делать, я присел перед своим котом. Первый, вся надежда на тебя и клан Арвендов. Ни одна живая душа не должна узнать, что в графстве драконы. Ты меня понял, дело не хитрое, на языке Арвендов отозвался кот. Может и не хитрое, но очень важное. Экран медленно растаял. Я не говорил ничего такого, процедил я, намереваясь врезать этому недоумку. Гад, не нервничай, Ишвар предупреждающе поднял ладонь правой руки, и я завяз в воздухе. Хозяин покачал головой и со вздохом продолжил. Какой же ты импульсивный. Я стоял, как дурень, с вытянутой вперед рукой, не в силах пошевелиться. Попытки мысленно создать хоть какое-то ударное заклинание ни к чему не приводили. Руны просто таяли, не успев стабилизироваться. Твои спутники в полной уверенности, что именно так все и было, как ты сейчас видел, между тем продолжил надзирающий. Ты же сам сказал, что они нужны в графстве, вот и пусть делом займутся. Придурок. Шепотом процедил я, пытаясь придумать способ освободиться. Видимо, слух у Ишвара такой же острый, как и у меня, потому что он рассмеялся и сказал, если речь пошла про придурков, то нужно еще посмотреть, кто есть кто. Ха-ха-ха, что тебе нужно? Выдавил я, пытаясь сообразить, как мне достать этого козла. Мне, ничего, ответил на мой вопрос Ишвар. Хотел лично познакомиться с таким неудачником, как ты. Я так понимаю, у тебя это первая игра в качестве корректора. Поинтересовался он, и сам себе ответил. Был в передовых, или помощниках. Нет, скорее всего в передовых. Они всегда начинают карьеру корректора в режиме полного присутствия. Угадал. Я не понимаю, о чем ты, процедил я. Из глубины сознания начала медленно подниматься паника. Не может быть. Делано удивился Ишвар, взяв с большого блюда выпечку и пригубив горячий напиток. Вначале я вообще был разочарован. После того, как ты попал в этот мир, я думал, ты такой же искатель мертвых миров, как и я. Ты прошел адаптацию в модуле OL-008. Ох, и повозился я с ним, перепрограммируя его модуль вариантности, хмыкнул он и подул на горячий напиток. Отпил глоток и продолжил. Но ты повел себя как настоящий дикарь. Честно говоря, я думал, что ты через пару недель после выхода из модуля сгинешь где-нибудь в сточной канаве. Но ты оказался живучий. Тогда я понял, что был прав, ты искатель. Конечно, метод прямого воздействия не самый эффективный для корректуры, но мы все через это проходим в своих первых играх. И почему ты начал карьеру искателя? Выдворили из игры за нарушение правил. С аборигенками осечка вышла. Я тут случайно, до меня с трудом доходил смысл сказанного Ишваром. А ты, я вижу, попал сюда не случайно. Я пытался вспомнить хоть какое-нибудь ударное заклинание. Память услужливо предоставляла знания из арсенала, полученного от Илоны. Но ни одно из них не удавалось воссоздать. Любые попытки создать файл-контейнер разбивались о стену распада. Другими словами, не были стабильны, и послать их куда бы то ни было я не мог. Конечно, не случайно. Мы нашли этот мир и рискнули. Кто это мы? Сумел вставить я вопрос. Так он тут не один. Приплыли. Моя группа, Ишвар поставил чашку с напитком на столик. Я должен был быть распределяющим, с горечью проговорил он. Такая неудача в самом начале. Мда-а. Взял себя в руки надзирающий. Они пропали. Просто исчезли. Никаких следов в инфополе. Никаких. Интересная планетка. Очень интересная. Последняя игра отправила эту планету в разряд запрещенных. Не знал. Нет. Да, так оно и было. Ишвар беседовал сам с собой. Явный признак шизофрении. Эти недоноски из серой галактики ни перед чем не останавливаются. В голосе прорезалась злость. Когда видит, что проиграли, не гнушаются и мелатронным ударом. А ведь планета была просто чудо. Если не брать во внимание коммерческий интерес корпорации к Ассанитису. Ассанитис, не сдержал я вопроса, что это? Да, многое я упустил. Ни Зак, ни Мэри даже не упоминали о какой-то корпорации. Ты не знаешь, хмыкнул Ишвар, возвращаясь к чаепитию. Он откусил от выпечки приличный кусок. Переживал, запил. Я начинаю верить, что ты тут случайно. Эта планета была крупнейшим поставщиком Ассанитиса третьей фазы. Была. Кроме того, тут была великолепная тренировочная площадка молодых игроков. Мда, он подул на напиток и отпил глоток. Что, правда, не знал. И внимательно посмотрел на меня. Нет, попытался покачать я головой. Не получилось. Спасибо, хоть говорить могу. Жаль, сказал он. Я так надеялся, что ты начинающий корректор. Игра могла бы получиться гораздо интересней. Но ты всего лишь ноль фактор. Так, Ишвар встал и подошел ко мне. Пристально посмотрел мне в глаза. Ментальное воздействие восьмого уровня, блокировано. Рекомендован ответный удар пронеслось в голове. Нет. Заскрипел я зубами от острой боли в голове. Боль так же резко отпустила. Чем же ты защитил свой мозг? Удивленно проговорил Ишвар. Совсем ничего не вижу. Только поверхностные мысли. И, кстати, зря стараешься. Я же тебе уже говорил. Создавать структурированные поля в зоне действия Ассанитиса. Верх идиотизма, он деланно улыбнулся мне в лицо, а у меня его здесь предостаточно. Он вернулся на свое место, как ни в чем не бывало, и продолжил трапезничать. Во мне медленно поднималась волна злости. Спеленатый по рукам и ногам, я чувствовал себя беспомощным кроликом, попавшим в силки охотника, и это сильно злило меня. Но, с другой стороны, это даже лучше, проговорил Ишвар, отставив чашку с напитком. Повернулся ко мне. Я даже знаю, как тебя использовать, чтобы игра стала интересней. Только, мужчина задумался, у тебя слишком много способностей, даже для ноль фактора высшего уровня. Это придется исправить. Ишвар встал и опять подошел ко мне. Приятно было познакомиться, гаденько улыбнулся он. Хотя, ты все равно мало что вспомнишь. И, кстати, ты зря запустил космокомплекс. Под жук каналом может пройти возмущение, и сюда прибудут очередные искатели. Но, как говорится, игра есть игра, и ноль фактор задает градиент событий. Я осознал, что либо сейчас что-нибудь сделаю себе во спасение, либо этот самовлюбленный идиот сделает из меня овощ. Ты отличный передовой, нужно было им и оставаться. Корректор, это призвание, понимаешь? Вижу, что нет. Надеюсь, ты меня еще порадуешь своими глупыми поступками. Закончил свою речь Ишвар, медленно поворачиваясь в направлении выхода. Медленно, а это значит, что я перешел на ускоренное восприятие. Падла, козел, сволочь, чтоб ты сдох, тварь, чтоб ты сгорел, сука. В бессильной злобе я направил всю свою ярость от беспомощности и безысходности на этого недоумка, возомнившего себя богом. В районе переносицы возникла резкая боль, в глазах потемнело, затошнило, зрение вернулось. Но в другом качестве, в черно-белых красках, реальность стала отодвигаться, как в компьютерной игре, когда поднимают камеру, при этом окружающие предметы меняют форму, зыбко покачиваясь, как будто смотришь через костер. Костер, да, гори, тварь двуногая, адским огнем. Перед глазами воображение услужливо рисовало картинки, как Ишвара окружила стена огня, как он пытается вырваться, но огонь становится все сильнее и больше. Мысленно я обливал его ядовитыми кислотами, которые разъедали его плоть, вливал в его мерзкие глаза смертоносный яд, представлял, как расползается плоть на его руках, обнажая белые кости, отстраненно услышал крик и ругань на неизвестном языке, или известном, неважно, ах ты тварь, донеслись до сознания обрывки фраз, девит, режим 6, сдохни, сука, прошептал я, сосредоточившись в ватной черной мгле на видениях, созданных моим угасающим сознанием. Не было чувства собственного тела, была лишь боль, тягучая и липкая. Она мутила рассудок, путала мысли, выворачивала наизнанку саму сущность, раздувая во мне простую злость во вселенскую ярость. Было обидно и досадно, что я такой придурок, что не справился с этим уродом, что беспомощен, что ничего так и не успел в этой жизни. Вопль, полный злобы и страдания, резанул меня по затуманенному сознанию. «Сдохни!» – подумал я, проваливаясь в спасительную темноту. Критичный уровень ментального воздействия, Автономный режим активирован. Жизненно важные зоны определены. Дублирующее копирование нейронных связей запущено. Бубнил в голове женский голос. Империя. Баронство Неркулова. Каждый судит об увиденном сообразно своему мировоззрению, которое, в свою очередь, складывается из опыта прожитых лет. Всю свою сознательную жизнь Намин билась с тварями дикого леса, воспитывая в себе умение выживать в любых условиях. Для девушки не существовало добрых и злых тварей. Любая тварь должна умереть. Так было до встречи с Алом, или, как потом выяснилось, с Эликсом, человеком-оборотнем. Когда утром, во время ходки в проклятый лес, Намин увидела двух огромных тварей, медленно бредущих по лесу, она приняла их за дефалариков. Огромных, свирепых тварей, до 5 метров в высоту, с мощным хвостом и подобием крыльев. Встреча с такими в диком лесу означала однозначную смерть, потому что дефаларики имели отличное зрение и великолепный нюх, а бегали в десятки раз быстрее человека. Убежать или спрятаться от них было совершенно нереально, не говоря уж о том, чтобы победить их в открытом бою. Только опыт рейнджера дикого леса не позволил Намин впасть в панику и пуститься на утек. Вместо этого девушка забралась на дерево, чтобы удостовериться, что не ошиблась в своих выводах. И вот там, сидя на широкой ветке, прячась за ствол дерева, сокрытая артефактом слияния, она с облегчением поняла, что эти две твари не дефаларики, а драконы. Только вот радости это не принесло, потому что дракон – это та самая темная лошадка, про которую никто ничего толком не знал. Нет, они не были мифическими существами, просто воочию их видели только дряхлые старики, мальцами пережившие последнюю войну, в которой драконы тоже участвовали. От старых рейнджеров и шли байки и небылицы про этих существ. А вот Жизнемира, как оказалось, видела драконов сама, принимая участие в боевых действиях лично. Это очень удивило Намин, потому что друидка не была похожа на тех старцев, которые травили байки про виденных ими драконов. Жизнемира самолично удостоверилась в словах Намин, показав девушке великолепные навыки скрытного перемещения по лесу. Утром им удалось выйти из проклятого леса без потерь, принеся с собой проблему предстоящего столкновения с драконами. Собрали совещание, на котором решали, что же делать. До этого провели эвакуацию мирного населения. На всякий случай, каких только глупых идей не высказывали участники совещания. Даже ее дед, старый Вилс, порой нес такую чушь, что Намин с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Единственной здравой мыслью было связаться с Эликсом. Когда возникла его иллюзия, Намин с интересом рассматривала ее, пытаясь найти какие-нибудь неточности или неправильные детали. Но все было настолько безукоризненно, что девушка в который раз восхитилась уровнем магии, которым владел парень. А когда он стал раздавать люлей этому совету стариков, то она уже забыла, что это всего лишь иллюзия. Поляна, которая вместила бы двух драконов, была километрах в 2 от лесной дороги, по которой должны были выйти драконы. В том, что они выйдут именно тут, сомнений не было. Проклятый лес в этом месте больше напоминал чистокол какого-нибудь укрепрайона, чем опушку леса. Дорога была одна, а учитывая, что драконы ранены, то сомнений не оставалось. Они выйдут здесь. Топот копыт, доносящийся издали, заставил Намин выйти из своего укрытия на дорогу. Со стороны имения барона Неркулова скакали 3 всадника. Девушка приложила ладонь козырьком, закрываясь от света Ясмина, пытаясь узнать всадников. Своего деда Ихисея узнала сразу. «А кто третий?» «Наш дракон пожаловал», – прошептала девушка. «Что-то он в седле, как на корове сидит». Действительно, молодой парень мертвой хваткой вцепился в гриву лошади, прижимаясь к ней всем телом, подпрыгивая и дергаясь на каждом шагу, как вареная вермишелина. Подъехали. Старики споро спешились, а Намин сумела таки подхватить лошадь с парнем-драконом под узцы. «Ну что, дочка, тихо», — спросил дед Вилс, подходя к внучке. «Судя по птицам, выйдут минут через 20», — отозвалась Намин, успокаивая лошадь и рукой указывая на стаю птиц, кружащих вдалеке. «Минут 10 как кружить стали. Держи», — передала он поводья деду. Сама подошла к всаднику, с интересом рассматривая молодого черноволосого парня с бицепсами, рвущимися наружу из рукавов туники. «Что сидим? Давай ногу назад!» «Да не эту!» — скомандовала Намин. «Вот так, теперь на руках, вот так!» Оказавшись на земле, парень глубоко, облегченно вздохнул. «Лучше бы я полетел», — промолвил он. «Исключено, в лес Хиси, полграфство увидело бы. Алекс приказал сохранять скрытность. «Да-да, я понял», тут же согласился парень, повернулся к Намин и очень долго смотрел на нее. Прямо глаза в глаза, в самую душу. Девушка смутилась. «Со мной что-то не так», выдавила она. Во рту вмиг пересохло. «Ты безумно красива», проговорил парень. Его взгляд скользнул по ее телу, останавливаясь на уровне груди, таза, ног. Потом он поднял взгляд. «Скажи, ты жена Алекса». Хоть Намин и общалась всю жизнь с мужчинами, и знала, как поставить на место взорвавшегося хама или пьяного наглеца, а тут просто стояла и млела. Она не узнавала себя, пытаясь сосредоточиться, но взгляд вновь и вновь цеплялся за развитую мускулатуру парня, непокорный чуб, большие, глубокие глаза и взгляд. От таких взглядов женщины соглашаются на самые немыслимые глупости. «Нет», — выдавила Намин, осознав вопрос парня. «Это очень хорошо», — удовлетворенно сказал парень, «иначе мне пришлось бы убить его». «За что?» — криво улыбнулась Намин, не отрывая взгляда от глаз парня. «Потому что это несправедливо, когда все самое лучшее принадлежит одному». Намин даже не поняла, что ответил парень, но ей стало очень приятно. Как будто в груди зажгли мягкий, теплый огонь. «Эй, голубки!» — вывел Намин из оцепенения голос Хисея. «Вначале дело, а потом ворковать будете». Сглотнув, Намин отвела взгляд. «Как тебя зовут?» Парень прикоснулся к ладони девушки, возвращая зрительный контакт. «Намин», — ответила девушка, мягко убирая руку, потому что осознала, что еще чуть-чуть, и она потеряет контроль над реальностью. Она тает, как снег весной, здравый смысл уходит вдаль, и вожделение огромной скалой начинает нависать над ее разумом. «Я, Генвас Селак, принесу тебе цветок огня», — проговорил парень. «Ты станешь моей хозяйкой. Приноси, там посмотрим». Девушке удалось вернуть контроль над своими эмоциями. «Сейчас выйдут твои собратья. Ты готов к встрече с ними?» «Конечно», — улыбнулся парень. «Я очень рад, что они выжили. Ты не представляешь, какая бойня там была». Генвас еще раз коснулся кончиками пальцев локтя девушки. «Только дождись». «Хорошо», — шепнул он. «Да куда я денусь?» «Сам не передумай», — усмехнулась Намин. «Никогда. Святой огонь свидетель», — расплылся в улыбке Генвас. «Намин», — раздался грубый голос Вилса. «Драконы идут. Я увожу лошадей. Я встречу их здесь», — кивнул Генвас. «Воин Хисей сказал, что ты приготовила поляну, где мы сможем подлечиться», — обратился парень к Намин. При этом он стянул с себя тунику и начал развязывать завязки на брюках. «Километра два отсюда», — махнула девушка рукой в сторону. «Там ручей есть, мужики уже за пруду делают. Так что с водой проблем не будет, ты мудро», — кивнул парень, снимая штаны, совершенно не стесняясь девушки. «Они ранены, и им нужно будет много воды». Парень стоял перед Намин совершенно ногой, и девушка детально рассмотрела все особенности его тела. При этом она совершенно не стыдилась своей наглости, как будто для нее было совершенно естественно рассматривать голых мужиков. «Я пошел», — спросил Генвас. «Жду вас тут», — кивнула Риндджерша. «Надеюсь, они меня не схарчат». «Смешная шутка», — улыбнулся парень. «Я передам им, это повысит им настроение». Генвас кивнул и двинулся по лесной дороге, навстречу своим сородичам. «Хватит пялиться на мужика», — проворчал сзади Хисей, бесстыдница. «Вот уж дудки», — отозвалась Намин. «Не тот случай». Генвас отошел от девушки, перетек в тело дракона, расправил крылья и вытянул шею, издавая утробный крик. Он как бы потянулся после долгого сна. После этого сложил крылья и повернул голову назад, изгибая длинную шею, посмотрел на Намин. «Обалдеть!» – прошептала девушка. «Империя. Графство Алекса. Сенди. Прошедший праздник равновесия не забудут не только Елизавета Скиус, но и сама Сенди. Девочки будут помнить разные представления, горы лакомств, подарки. А Сенди? О, ей есть что вспомнить». Девушка впервые за много лет не экономила в средствах. Наказ Алекса устроить праздник по полной программе был настолько созвучен ее собственным желанием, что она перестала думать об экономии средств, когда приходится разрываться между желаниями и возможностями. Постепенно их праздник все-таки перешел в плоскость посещения лавок и магазинчиков. Граф Зибинский с супругой откланялись и куда-то ушли, а вот Марианна чуть ли не силком потянула всех на ярмарку. Постепенно и Сенди вошла во вкус, выбирая себе одежду для торжеств, повседневных работ, приемов. В замок графа Андера приехали довольно поздно. Пока устроились, осмотрелись, пришла ночь. Так что вчера Сенди толком ни с кем и не поговорила, разве что с Богданом, который поздно вечером приехал в замок с караваном. Вот уж у человека ни праздников, ни выходных, а рано утром через портал, которыми, на удивление Сенди, все пользовались как само собой разумеющимся, прибыли жены Алекса, друид Камелеона и, чуть позже, полуарка Зула. Они-то и принесли тяжелую весть. Ее работодатель, граф Андер, которого все звали просто Алексом, пропал при посещении какой-то важной фигуры у демонов. Потом прибыли Хиси, и дары еще масса воинов, которых Сенди еще толком не запомнила. Было принято решение срочно объявить общий сбор, и причиной этому было не только отсутствие связи с Алексом, но и дурные новости из столицы империи. Сенди предложила использовать для общего сбора возможности Зака. Хиси одобрил. Сенди сразу поняла, что этот старый воин в отсутствии Алекса остался за главного. Никто не оспаривал у него эту роль. В школе управления Сенди изучала методы и способы управления территориями в экстремальных условиях. Правда, там они изучали, что и как делать при стихийных бедствиях и военных действиях. Для себя девушка решила, что сейчас как раз ситуация, равная военным действиям. Сочинив обращение к участникам совещания, она надиктовала его Заку. Кстати, входить в портальную, чтобы пообщаться с местным духом дворца, Сенди показалось несколько обременительным. В первом же разговоре с Заком она попросила его о более мобильной связи. С удивлением узнала, что он, в принципе, может говорить с ней на территории всего графства. Правда, при этом он нес какую-то околесицу про слабые периферийные каналы и сложности с пропускной способностью. В конце концов договорились, что кольцо и будет средством связи с ним. Кстати, кольцо, вернее, очень миленький перстенек, предоставил Зак. Сенди с энтузиазмом взялась за организацию встречи, понимая, что по этому событию будут судить о ее способностях как управленца. Это потом все привыкнут и не будут обращать внимания на мелкие недочеты и ляпы. А сейчас все должно пройти по высшему классу. Хорошо, что одежду вчера купила в который раз, подумала Сенди, видя, во что и как одето местное население замка, и в чем пребывают приглашенные. Если бы не новые покупки, она выглядела бы очень бледно на общем фоне. И вот, к полудню в трапезной был накрыт стол с легкими закусками. На кухне тетка-варвара хлопотала с большим обедом, гоняя поварят. Сенди оценила душевность этой женщины. По ее подсказке Кьюз забрали местные старшие дети играть в замковом саду, на детскую площадку, чтобы не мешало матери заниматься делом. Причем тетка-варвара сумела убедить Сенди, что ребята, с которыми будет Кьюз, очень ответственные и умелые няньки. В этом убедилась и сама Сенди, переговорив с двумя девчушками, пришедшими за ее дочерью. И вот теперь Сенди, немного волнуясь, сидела в трапезной в ожидании, когда все соберутся. «Не переживай, дочка», в который раз подбадривал ее Хиси, «тут будут все свои. Разве что глава Светлояра да граф Зибинский, не нашего поля ягоды. Я знакома с графом и его женой. Очень милые люди», — ответила Сенди. Тем более, — улыбнулся в усы Хиси. Прибыли почти все приглашенные. Вот в трапезную вошла Илона, по словам Марианны, кандидат в младшие жены Алекса. Женщина видная, со строгим лицом, одетая в высшей степени опрятно и со вкусом. Поздоровавшись, Илона прошла было к скамье около стены. «Садись за стол», — попросил Хиси, восседавший во главе стола. Илона пожала плечами и села на свободное место. Сенди незаметно рассматривала присутствующих, составляя для себя мнение о каждом. Основывалась девушка на знаниях соответствия внешности человека и его черт характера. Форма глаз, изгиб бровей, щеки, прическа, стиль общения – все могло дать информацию о человеке. Нужно только уметь видеть и сопоставлять. Рядом с Хисеем сидел Идар, мужчина лет 50, молчаливый и спокойный. Фактически, он управлял кланом пластунов, но делал это как бы истине. Насколько знала Сенди, Идар был наиболее близок к Алексу. По левую сторону от Идара сидел глава города Светлояра, господин Умар, обычный чиновник, коих Сенди вволю насмотрелась в бытность своей практики при управе Старграда. Человек хитрый, с двойным дном, очень заинтересован в присутствии, встревожен и немного растерян. Рядом с ним граф Зибинский. Кстати, он один пил вино и закусывал элегантными слойками из сыра, мучной лепешки и вяленой рыбы. Сэнди с трудом уговорила тетку-варвару сделать эту новомодную закуску. Граф только подтвердил мнение о нем, которое девушка составила еще вчера на празднике. Суров, замкнут, честолюбив и нагл. Напротив мужчин расположились жены Алекса. Марианна, с заплаканными глазами, постоянно хлюпающая носом и вытирающая его платочком. Девица взбалмошная, недалекая, но очень добрая и ранимая. Вчера на празднике Сэнди вдоволь наслушалась ее ахов и охов и всякой околесицы про правильное поведение в замке. А уж своим мнением о жителях замка Марианна делилась с большой охотой. Зула сидела угрюмая, неподвижно глядя перед собой. Каменное выражение лица скрывало чувства, но она переживала, и очень. Просто не привыкла выказывать это окружающим. Орки все не очень-то душевны. И что в ней нашел Алекс? Экзотику. Миленка, тоже с красными глазами, но сейчас не ревела. Очень и очень красивая, до легкого чувства зависти у Сэнди. Вот одарила же природа. И лицо, и стан, несмотря на заметную округлость от беременности, и голос, и волосы. Кто поймет этих мужчин? Однажды встретив такую, на остальных обычно уже не смотрит. А тут, хотя, судя по лицу, друидка весьма хитра и расчетлива. Может, это и послужило причиной тому, что Алекс завел себе еще жену-арчанку. Рядом с Миленой, ее бабка, Жизнемира, и бородатый мужик, Дамир, начальник охраны графства. От Жизнемиры просто-таки веет мудростью. Нет, она не мудрая старушка, а весьма представительная и зрелая женщина, знающая себе цену и видящая дальше всех на 10 шагов. Адамир. Простой вояка. Верный и честный. Скорее всего, именно эти качества и привлекли Жизнемиру. За друидской ведуньей сидели еще два воина, в черных одеждах. Оба бородатые, с косматыми бровями и волосами, собранными сзади в хвост. Янай, начальник безопасности графства, и дед Вилс, непонятно кто. Темные лошадки. Сэнди ничего не могла сказать про них. Просто воины, машины убийства, несмотря на довольно простодушный вид. Но глаза, способ себя держать и куча других мелочей говорили Сэнди, что это воины с большой буквы. Напротив этих суровых воинов сидел барон Флайерс. Он тоже был хмур и задумчив. Молод, горячий, своенравен, честен и прямолинеен. По крайней мере, с ним проблем точно не будет. Отдельно от остальных, на самом краю стола, сидело два моложавых воина. Судя по одеждам, из безликих, хотя сейчас их одеяния и одеяния пластунов стали очень похожими. Свободный покрой и обязательная эмблема медведя, держащего флаг в передних лапах, герб графства Алекса. Разве что цвет одежды у этих был ближе к темно-синему. Волевые лица, цепкий взгляд, напряжены, как тетива лука, всегда ждут нападения, всегда готовы к бою. Опасные люди, очень. Отдельно от всех сидел Богдан, управляющий графством. Добродушный, деловой мужик, знающий свое место и не строящий иллюзий по этому поводу. Редкое качество для людей, наделенных властью. Рядом с Богданом, молодой черноволосый парень Инамин, рейнджерша проклятого леса. Они разве что только за руки не держались. Еще одна любовь, с грустью подумала Сэнди. Влюбленные настолько были поглощены друг другом, что, казалось, никого вокруг не замечают. Но от Сэнди не ускользнул быстрый, беглый взгляд парня по присутствующим. Сэнди даже смутилась, когда этот парень посмотрел прямо ей в глаза. Неожиданно посмотрел, и очень пристально. Непрост паренек-то. Ох, непрост. Отдельно от стола, около шкафа с посудой, сидел священник, отец Гердон. Он сразу сказал, что ему тут удобней, и, странное дело, Хиси не стал возражать. Если бы не одежда священника, Сэнди решила бы, что это кто-то из личной гвардии Алекса. Гердон не был похож на священников, виденных Сэнди ранее. Скорее, он был похож на опасного зверя в человеческом обличии. Цепкий взгляд, стремительные движения и полное отсутствие эмоций на лице. Дверь отворилась, и вошел огромный мускулистый воин. Удивленно уставился на присутствующих. «Заходи, Фарк, только тебя и ждали», — пригласил Хиси. «Садись за стол, вон место есть». Чистого всем неба, прогудел орк и шумно стал устраиваться за столом. Что-то закуска жидковата, поискав глазами, остановился на Зуле. «Зул, чего жратвы-то так мало? Дядька Фарк, замолчи, а? Успеешь брюхо набить», — рыкнула на него арчанка. «Уж спросить нельзя», — миролюбиво отозвался орк. «Поставили же. Еда будет чуток позже», — громко сказал Хиси. «Вначале дела, а они очень уж скверные. порешаем, а потом уж есть будем. Чего мы тут на пустой желудок нарешаем?» — проговорил граф Зибинский. «Лично я, скаменоломен, зверски жрать хочу. Можете закусить сенделами», — подала голос Сенди. «Вино в вашем распоряжении. У меня уж от вина булькает внутри», — буркнул граф и умолк. «А я выпью», — бодро сказал Фарк, наливая огромный кубок. «Начнем», — Хиси прочистил горло. «Мы тут не просто так собрались. Есть вопросы, которые нужно решать. Серьезные вопросы. Первые, вот это Сенди», — воин показал на девушку. Та встала. «Да ты сиди, чего подскочила?» «Так вот, владыка Алекс передал ей всю полноту власти в вопросах управления графством. Я понятно сказал. Марианна, Алекс мне прямым текстом сказал.